Глава 125. Дежурный оператор службы безопасности базы Ямато отсиживал последние полчаса, тупо глядя на все 5 мониторов рабочего места и поминутно зевая. Он уже представлял, как скинет смену Хлюпику Долсману и отправится к себе в кубрик на -8 этаже, и там под матрасом из мелкодисперсного наполнителя его ждала коробочка с классной жевательной конфетой, в которой имелся имидиоморфин, в разумных, разумеется, количествах. Имидиоморфин бодяжили по конфетам прямо на приемном пункте, в службе тыла. У них там и аптекари свои были, и конфетчики, работники продуктового склада. Время от времени дестапо их выслеживало, и весь состав исчезал. А ему на смену приходили новые честные. Однако пары месяцев им хватало, чтобы войти в курс дела и начать собственный бизнес. И все повторялось по кругу. На один из мониторов проецировалось прибытие транспорта на вторую площадку, располагавшуюся в 500 метрах от входа в галерею Б. Обычная картина. Снежная пыль, серое брюхо транспорта в следах от пули осколков. Вереница сбегавших по раскладному неудобному трапу солдат. И все. Потом сразу новая позиция. Первая площадка в 350 метрах от входа С. Все точно так же, только солдат поменьше. Северный фронт пожадничал. Помимо 5 мониторов был еще один, служебный. Его дежурные установили вопреки воле руководства. И там отражались только технические данные системы, общая статистика серверов, регистрация приходящих файлов, активность приемных антенн и соотношение приходящего и уходящего трафиков. Та же информация могла быть выведена и на 5 основных мониторов. Однако дежурные предпочитали видеть все на отдельном экране в виде малопонятных столбцов цифр и иероглифов в черно-белой проекции. Краем глаза дежурный приметил, что на 4-ю площадку пришел транспорт. В статистике появилась запись о регистрации борта. Он ожидал увидеть отражение ситуации на одном из основных мониторов, но заняты были только 2, а остальные показывали заставку, хотя должны были включить трансляцию с площадки, куда прибывал транспорт. Дежурный принудительно включил трансляцию с 4-й, самой проблемной площадки, где постоянно отключались или глючили датчики. Но сейчас они исправно работали и никакого прибытия не фиксировали. «А в архиве отметка о прибытии имеется», – вслух произнес дежурный. Мгновение подумал и затребовал видеосопровождение посадки. Однако ему пришла лишь карта ошибок видеодатчиков, оправдывающих отсутствие видеофайла. «Ладно», – сказал он и полез в раздел регистраций. Ведь если файлы, пусть и битые, приходили надлежащим образом, они прежде всего оставляли регистрационные метки. Однако никаких меток он не обнаружил. «Вскрыли, суки!» Подвел итог дежурный и, помедлив еще секунду, нажал кнопку тревоги. Вопреки требованиям служебной инструкции, начальник дежурной смены охраны прибыл не через 35 секунд, а минут через 5. Он тоже должен был вот-вот смениться и уже думал о том, на что потратит следующие 2 суток отдыха на -9 этаже. «Чего шумел?» Спросил лейтенант и, широко зевнув, опустился на свободный стул рядом с оператором. «Нас вскрыли!» «Чего?» «Взломали систему и напихали левых файлов!» «Да кому это надо, Триф?» «Я Лемон!» «Лемон?» Лейтенант почесал в промежности и снова зевнул, даже не посмотрев на дежурного. «Я вас все время путаю. Давай поконкретнее, чтобы сформировать задачу для следующей смены. Врубаешься?» «Врубаюсь. Короче, пришли административные записи о прибытии группы из 3 человек на 4-ю площадку. Но видео нет, якобы отказ датчиков. Но и регистрации битых роликов нет. А раз нет регистрации, то нет и файлов. Ага, и ты думаешь, строку администрации просто запихнули? Уточнил лейтенант, сонно улыбаясь. Разумеется. Ну-ка, давай заглянем в регистрацию. Оператор тотчас открыл нужную папку, и лейтенант, сев ровнее, хлопнул себя по колену. «Ну вот ты, балда! Все регистрационные файлы имеются. Четвертая площадка, все как положено». «Да ни хрена не положено! 5 минут назад этих файлов здесь не было!» – завопил оператор. «Они засунули их только что! Только что, понимаешь?» «Но ты это, не перегибай!» «В Деста позвонить нужно, а то крайними окажемся!» «Ну вот еще!» – качнул головой лейтенант, полностью выходя из сонного состояния. Дестапо было самым крайним и нежелательным вариантом, при том, что ему по инструкции полагалось уведомить о подобных накладках начальника службы безопасности базы майора Васнера. До конца смены оставалось всего 1/4 часа, и у обоих дежурных был соблазн дотянуть до передачи этого геморроя следующей смене. Однако такое промедление было чревато разбирательством, поэтому вызвали майора Васнера. Он прибыл через 2 минуты 27 секунд, слегка опухший ото сна, но полностью готовый к действиям. «И что тут у нас?» – спросил он, одергивая китель. «Вот, сэр», – ответил дежурный лейтенант и вкратце описал ситуацию. «Сэр, я должен запустить фаервол», – переходя на фальцет, воскликнул оператор смены, у которого сдавали нервы. «Это положено по инструкции». «Но тогда противник поймет, что мы его видим». «Так точно, сэр». «Будем считать, что это я запретил вам запускать фаервол. Вас такой вариант устраивает?» «Более чем, сэр». «Так, а ты кто?» — спросил майор, заметив в помещении постороннего. «Долсман, сэр», — пожал тот плечами и посмотрел на дежурного оператора. «Я пришел смену принять». «А, понятно», — кивнул майор. «Вы, лейтенант, также можете отправляться к себе и сдавать смену коллеге». «Спасибо, сэр», — обрадовался тот и выскочил вон. «А ты пока останься, запишу тебе как переработку по службе», — сказал майор оператору прежней смены. «Твой коллега пусть на диване посидит. Сейчас у нас нет времени вводить его в курс дела». «Да, сэр», — с готовностью согласился дежурный и сделал Долсману знак, чтобы тот шел в комнату отдыха. «Короче так, разблокируй самый дальний вход в ложную галерею, ближайшую к 4-й площадке». «Понял, сэр», — кивнул оператор и принялся вводить необходимые команды. Тем временем майор связался с ротой охраны и потребовал перебросить в ложную галерею 3 бойцов. «Особо их проинструктируйте. Пусть ведут себя как обычно. Когда примут гостей, пусть выбираются наружу. Поняли меня? Только наружу. Мы их там подберем».